а Николай вспоминает. «Мне тоже сегодня плохо снилось. Петька Кувындин». «Какой?» «Кувындин, с другого порядка, что за лугом живет». «Че, помер прошлый год?» «Да». «Так он не Кувындин, а Бряков». «Бряков — это по матери, а так он Кувындин». Они долго выясняют семейное происхождение Петьки. Связь его с другими родственниками, вспоминает Петькиных детей, племянников. Николай спрашивает, наконец, «А что это у тебя за веревка-то?» «Давью. Может, летом пригодится». «А-а-а!» А снег все валит. Крупными хлопьями, похожими на варежки из белой козьей шерсти, лохматыми, мягкими. Уже и леса забелила, подвязались сосны платками-матрешками, уже и меловые горы в новых тулупчиках, и речка стылая потеряла в снегу берега. Прячется птица, и заяц, и собака, и человек в домик, в гнездо, в укрытие, а снег все валит и валит. Саня зажигает свет. Желто в хате, тепло, а Николай делится своей радостью. Валерка обещал обмотку поглядеть. Так электромотор, что у нас на погребице, тоже можно применять. «А куда ты его будешь применять-то?» — скептически осаживает мужа Саня. «Куды? Точило можно сделать». «Какое точило?» «Тяпки точить или ножи». Саня долго молчит, вьет и вьет веревочку. Потом начинает горько издалека, тяжело ставя слова. «Точилы! А кому ты их делаешь? Сроду у меня тяпка была хуже, чем у всех баб. У них и наточенные, и отбитые, а я ладю-ладю ползу по этой бороске». А он прохохотал, анекдоты прорассказывал около магазина. Все законы толковал. «Так не будет, а по-новому». А теперь бабе 70 лет, а он ей тяпку точит. «Ну и что ж теперь? Куда этот электромотор? Он же гожий?» «Да мы с тобой двое душой, а ты 5 электромоторов натянул. А кому они достанутся?» В повисшей тишине слышно, как мягко облепливает окна, стены дома снег, как тонко лает вдалеке собака, как скребется на потолке мышь. Старший сын Сашка хоть и недалеко живет, хозяйство не прибит, так перекати поле. А младший, Сережка, разве он поедет сюда из города? Он и отвык от всего. «Может, отойдут государства и все», — вздыхает Николай. «Отойдут», — неопределенно поддерживает его Саня. Время к 6, к вечерним новостям. Черно-белый, много раз чиненный телевизор — и показывает плохо, с рябью. А сегодня особенно. Из-за снега Саня добавляет громкость. Дикторы, корреспонденты гремят в комнатах. Их слышит каждое бревнышко дома, каждая чашка в стареньком серванте, каждый журнал «Белая башня» из аккуратной стопки. Рассказы корреспондентов перемежаются автоматными очередями, артиллерийскими залпами, рыданиями матерей, вдов. Уж который день, месяц идет чеченская война.